Глава вторая. Вызов из военкомата на вступительные экзамены пришел в июле. ВИЯ поступали на месяц раньше, чем в большинство вузов Советского Союза. Говорили, что так было сделано специально, чтобы многочисленные непоступившие могли еще где-то попытать счастье. Вступительные экзамены сдавали в Москве, на Волочаевской улице, дом 4. Всех абитуриентов посадили на казарму, то есть тех, кто поступал после школы, домой уже не отпускали. Только в том случае, если завалил экзамен. Тогда уже отпускали насовсем. Абитуриентов разбили на взводы и отделения, которыми командовали те, кто поступал из войск. Эти деды в форме самых разных родов войск смотрели на гражданских снисходительно и называли школьниками. Да они, конечно, и были еще гражданскими юношами, даже юридически, потому что до принятия военной присяги в Советском Союзе нельзя было считать человека полноценным военнослужащим. Во всяком случае, требования уставов на него распространялось не полностью. На гауптвахту, например, сажать было нельзя. Абитуриентам об этом, конечно, никто не говорил, и обращались с ними вполне по-армейски, хотя муштры, конечно же, не было, разве что в столовую строем ходили. Первый же экзамен, а им оказалось сочинение, существенно проредил ораву абитуриентов. За институтским КПП оказались чуть ли не 3/4 из прибывших на экзамены. Борис, кстати, чуть ли не единственный, выбрал из трех предложенных тем самую хитроумную «Жертва сапоги всмятку» России второй половины XIX века в произведениях революционных демократов. За свое сочинение абитуриент Глинский получил 3, да еще с выводом преподавателя, проверявшего работу, грамотный, но оригинальничает. Это было фишкой в тогдашнем ВИЯ — кратко рецензировать все работы, кроме, конечно, двоечных. При этом краткая характеристика абитуриента, порой довольно точная, закреплялась за ним как минимум до конца экзаменов, а иногда и на весь период последующей учебы. Днем после завтрака абитура занималась в классах. Но поскольку июль в тот год был очень жарким, разрешалась и так называемая индивидуальная подготовка, то есть хождение с собственными конспектами и учебниками вокруг спортивной площадки, окаймленной цветником из удивительно красивых роз. Дело в том, что тогдашний начальник института, генерал-полковник Андрей Матвеевич Андреев, легендарный дед, питал к розам слабость. «Если цветы засохнут, вы завянете», — напутствовал дед своих тыловиков. Впрочем, курсанты против роз тоже не возражали. Кстати говоря, генерал Андреев, в отличие от своих преемников, вовсе не был недосягаем. Он любил в одиночку пройтись по территории института, мог подойти и к курсанту, и к абитуриенту, если дело было летом, поздороваться запросто за руку, поинтересоваться, как зовут, откуда родом, как дела. Именно так он тогда и вышел на Бориса. Парень, надо сказать, не растерялся, подтянулся и молодцевато доложил, инстинктивно копируя отцовую интонацию: «Абитуриент Глинский, из Москвы». «Глинский», — прищурился генерал, — «Глинский. Это хорошо, что абитуриент. А не Владлен или Владимирович сын?» «Так точно», — удивился Борис, помнивший, что отец говорил об отсутствии у него выходов на ВИЯ. «Сын». «Знаю я твоего батю», — с какой-то странной интонацией сказал начальник института, потом усмехнулся и добавил с неким даже вызовом в голосе: «А я вот не из генеральских буду, я из кочегарских. И сам до революции успел покочегарить в Петрограде, на Семянниковском заводе. Слыхал про такой?» «Нет», — стушевавшись, по-граждански мотнул головой Борис. И генерал немедленно среагировал: «Нет, дома, вместе с мамой осталось. А в армии отвечают: никак нет, с обращением по званию. Виноват, товарищ генерал-полковник». «Вижу, что виноват. А про Обуховскую оборону что-нибудь слыхал?» «Никак нет». «Ишь ты! Революционное, значит, прошлое наше. А в Питере-то хоть бывал? Крейсер «Аврору» ты видел?» «Никак нет, товарищ генерал-полковник». «Да, а скажи-ка, милый мой, сдавал ли ты уже историю?» «Так точно, сдавал». «И?» «Оценка отлична, товарищ генерал-полковник». Андреев хмыкнул и пошел дальше разглядывать свои розовые ряды. Борис, конечно, тогда не мог знать, что к генеральским начальник института относился очень избирательно, а порой даже и предвзято. Так что очень даже повезло Глинскому, что историю он уже сдал. Дорого могло обойтись ему незнание революционного прошлого Невской заставы. Устную литературу Боря, кстати, тоже сдал на отлично, но за этот экзамен он и не переживал. Будучи книгочеем, он знал предмет намного шире рамок обычной школьной программы. и даже ввернул что-то фантазийное со ссылкой на Монтескье, назвав его Монтескье. Это вызвало непроизвольную улыбку у гражданского экзаменатора, плавно прохаживавшись вдоль стены с плакатами о 23-м съезде КПСС, после чего он и прервал допрос. «Отлично, но думайте об окончаниях». Оставался решающий экзамен по английскому языку, и его сдать нужно было только на пятерку. Вот Борис и повторял как раз английскую грамматику, когда попался на глаза генералу Андрееву, а на спортплощадке беззаботно и азартно гоняли мяч старшекурсники. Борис вздохнул и посмотрел на них с завистью, подумав, что у них-то уже все на мази, уже не надо мучиться неопределенностью. Неожиданно футбольный мяч перелетел через цветник, и за ним побежал высокий курсант, стоявший на воротах. Подобрав мяч, он на обратном пути вдруг неожиданно остановился перед Борисом и ткнул пальцем в одно из упражнений его учебника. «Ну-ка, воспроизведи!» — Глинский со старанием и рвением, чуть ли не с таким же, как в разговоре с генералом, воспроизвел. Старшекурсник чуть сморщился, будто дегустировал какое-то экзотическое блюдо, покрутил головой, но все же кивнул и ободряюще улыбнулся. «Нормально, сдашь. Это я тебе говорю. Луговой моя фамилия». Борис даже не понял, шутит этот широкоплечий чернявый курсант или говорит серьезно. В ответ он забормотал что-то вовсе несуразное. «А вы что?» Луговой тяжело вздохнул, потом усмехнулся и вдруг посмотрел в глаза Борису очень серьезно. И как-то очень по-взрослому спросил: «Поступить-то ты поступишь. А знаешь, что потом тебя ждет?» Глинский вздрогнул, почувствовав в вопросе нечто большее, чем просто курсантский стёб над абитурой. Было что-то еще, какое-то необъяснимое ощущение непонятного предчувствия, словно мягкое дуновение неизвестно откуда взявшейся тревоги. И вот эта взрослость во взгляде, ну, почти такого же мальчишки, как он сам, но все же уже совсем другого, отчетливо воспринималась Борисом как некий рубеж, за которым остались дом и дача с отцовским «Жигуленком», и школа со спортзалом и гитарными посиделками. Это все было уже позади, а впереди? Впереди был для начала экзамен по английскому языку. «Эй, Виктор!» — закричали с поля. «Хорош абитуру лохматить! Кончай выпендрешь! Держи калитку!» Луговой совсем по-мальчишески подмигнул и побежал вставать в ворота. На следующий день Глинский сдавал судьбоносный для него экзамен по английскому. Борис волновался так, что потом с трудом смог вспомнить, о чем спрашивал его уже не молодой, но атлетического телосложения экзаменатор-полковник, и что он говорил в ответ, но говорил все же по делу, толково разобрался в разнице между двумя похожими на слух вопросами: «Can I be see» и «Can I be see», то есть «Может ли А быть С» и «Может ли пчела видеть?». Получив в итоге «отлично», Глинский ошалело выскочил из аудитории и буквально наткнулся на непонятно откуда взявшегося курсанта Лугового с портфелем-дипломатом. Тот глянул в счастливое лицо абитуриента и удовлетворенно улыбнулся. «Ну, я же говорил, Five!» Боря только кивнул, переводя дух. «А кому сдавал, Копалкину?» «Ну, полковник такой, он еще ко всем обращается, друг мой». «Да, вроде ему, а что?» Луговой пожал плечами. «Ему сдать в уважуху. Он великий шаман. Знаешь, про него у нас байка тут ходит. Говорят, курсов 7 назад или около того. Он народ начал строить насчет спортивной подготовки. Дескать, занимайтесь, друзья мои, большим теннисом. Типа, это единственный вид спорта, который не выдает национальности игрока. Мол, поверьте мне, я сам был чемпионом сухопутных войск в 55-м году». Тут его кто-то и решил подколоть. «Товарищ полковник, а разве у нас тогда проводились такие чемпионаты?» А он: «Друг мой, я был чемпионом сухопутных войск США». «Нифига себе!» — не поверил было Глинский, но Луговой абсолютно серьезно кивнул в подтверждение своих слов. «Точно тебе говорю. Можешь потом у преподов спросить. В Штаты, понятное дело, не съездишь, не проверишь. Но вообще Копалкин мужик серьезный, спикает как бог, с разными выговорами. Может, как образованный американец, может, как докер-негритос. А как техасцев пародируют, ржешься. Анчоу, знаешь, что это? Оранж джус, апельсиновый сок. Да у нас тут таких интересных людей много, скоро сам узнаешь. У меня еще мандатная комиссия». Луговой беспечно махнул рукой. «Пройдешь, это, считай, формальность. А с тебя яйцо под майонезом в чипке. За мое счастливое пророчество». Примечание. Популярное лакомство в буфете, по-вияковски именуемое чипком. К Конец примечания. Ты же москвич? Ну вот, с первой родительской заначки. Меня Витей зовут. Я перс. Неожиданная аналогия с персидским котом заставила Глинского широко улыбнуться. Борис, ну, Боря. Ребята пожали друг другу руки. Персами Вия называли курсантов, изучающих персидский язык. Уже ради дружбы с Луговым Борис тоже захотел изучать тот же язык, но наивно посчитал, что с его тройкой за сочинение это нереально. Хотя дело было не в тройке, а в конкурсе родителей. Через день мандатная комиссия официально назвала Бориса Глинского курсантом. Тогда же ему определили первый язык — арабский. Но какой язык лучше, какой хуже, поначалу мало кто задумывался. Борис был счастлив тем, что поступил. Он ощущал какую-то безграничную радость от этой, наверное, самой первой настоящей взрослой победы в жизни. Омрачить эту радость не могло даже перетаскивание на склад кровати и матрасов, оставшихся от абитуриентов-неудачников. Вечером обещали выдать полевую форму, а на утро был назначен отъезд в учебный лагерь на КМБ, недалеко от Звездного городка. Примечание. Курс молодого бойца. Конец примечания. Перед ужином бывшие абитуриенты, еще даже толком не познакомившиеся друг с другом, пошли гонять мяч на спортивную площадку. Борис не особо увлекался футболом, но тут оказался нападающим. Переполнявшая его радостная энергия позволила забить красивый гол метров с 15. Наблюдавшая за игрой группа старшекурсников, готовившихся в зарубежную командировку и потому коротавших время в институте, зааплодировала. На шум и крики к полю вышел помощник дежурного по институту, невысокий, сухопарый, опрятный капитан. Офицер снял фуражку, сунул ее себе под мышку и с иронией, хоть и не без любопытства, стал наблюдать за мальчишеской возней. Через несколько минут капитан не выдержал и закричал азартно и неожиданно звонко: «Ты как тебя? Чего в углу жмешься? Откройся! Теперь назад давай! Ё-моё, в центр пасуй, в центр! Ай, под удар! Мягко сбрось, мягко! Ну, убил!» Мяч от ноги Глинского вдруг покатился прямо к капитану, и тот небрежно, как-то очень щегольски вдруг пожонглировал им обеими ногами в хромовых сверкающих сапогах, а потом изящно, почти без замаха, отправил его в сторону ворот. Вратарь даже дернуться не успел. Старшекурсники снова загалдели и зааплодировали. «Кто это?» — спросил, переведя дыхание, остановившийся рядом с ними Борис. «Еще узнаете, салаги, с чувством превосходства», — ответил один, но другой добродушно пояснил. «Это Пономарев, бывший капитан сборной Союза, физо преподает», — сказал и засмеялся, увидев округлившиеся глаза Глинского. В этих глазах легко читалась простая мысль. Если даже физо здесь преподает недавний призер чемпионата мира, то кто же тогда остальные преподаватели? Игра продолжалась, но прежнего куража у Бориса уже не осталось. Под наблюдением Пономарева играть было как-то неловко. Ну, все равно, что устраивать самодеятельные пляски перед Плесецкой. А капитан все не унимался. Похоже, на его азарт уровень игры не очень влиял. «Не обводи, не обводи! Длинный, длинный! Ну ты белобрысый! На ход дай, на ход! Пас! Клади в сачок! Ес!» Длинным и белобрысым он явно называл Глинского. И правда, природа и папа с мамой не обидели его ростом. А насчет белобрысости... В общем, не был он белобрысым, у него были густые темно-русые волосы, но слева от пробора, ближе к левому уху, выделялась большая, очень светлая прядка. Она была у Бориса с рождения. Ну и, конечно же, эта прядка всю жизнь становилась поводом для подначиваний и подкалываний. Глинский давно к этому привык и не обижался. Когда игра закончилась, Борина команда победила со счетом 7-2, Пономарев неожиданно подошел, посмотрел с прищуром и сказал добродушно: «Ну, парень, ты же не за зайцем гонишься. На настоящем поле у тебя давно дыхалка кончилась». Борис ничего не ответил, просто шумно дышал, и капитан продолжил: «Я, конечно, понимаю, ты сюда поступил не для того, чтобы в футбол играть, но футбол... Футбол — это особая игра. Это, если хочешь, квинтэссенция жизни, самая естественная форма состязания. А соревнуются все и всегда, всю жизнь. Так вот, футбол как танго, в котором всегда любовь и смерть. Футбол учит думать и бегать. А любой нормальный офицер обязан ясно думать и хорошо бегать. Эти умения, парень, могут спасти жизнь, понял?» «Понял, товарищ капитан», — кивнул Глинский, дивясь тому, что знаменитый футболист выдал такую просто-таки поэтическую тираду. Хотя, что он, собственно, тогда понял? Слова Пономарева он вспомнит много лет спустя и в другой стране. Вот там он их по-настоящему поймет. И счет этот 7-2 в своем первом институтском матче Глинский тоже вспомнит. И жутко ему станет от мистического совпадения. Но все это будет потом, а тогда комсомольцы-первокурсники не очень верили в судьбу и предчувствие. В это начинали верить после спецкомандировок. Так что если и почудилось Борису что-то странное про футбол, жизнь, смерть и любовь, то он тогда, конечно же, мысленно от этого отмахнулся. Этим июльским погожим вечером верить хотелось только в хорошее. В то, что жизнь будет такая же звонкая и азартная, как игра, в которой он забил свой первый в институте гол. И в то, что побед в жизни будет обязательно много, больше, чем промахов. И даже будни, и они обязательно будут с приключениями, интересными и светлыми. 17 лет — это, как известно, возраст самых красивых мечтаний и самых чистых надежд. На ужине к Борису опять подошел Луговой, уже как к своему, почти равному, оттянув Глинского чуть в сторону. Витя заговорщицки подмигнул и тихонько спросил: «Наши еще к вам с мульками не подходили?» «С какими мульками?» — не понял Борис. «Ну, с разными финдиборциями и кондиснарциями». Глинский рассмеялся над чудными словами, а Луговой совершенно серьезно, неожиданной скороговоркой произнес: «К финдиборциям и кондиснарциям надо быть готовым, чтобы избежать аннексии и контрибуций, а также репараций и реституций. Это у нас так примочки называются. Над абитурой же грех не поглумиться. Ты ухо-то держи востро. Если старшие подойдут и будут спрашивать, на какое ты отделение хочешь, на разведческое или дипломатическое, ты не покупайся, отвечай, куда родина прикажет. И все. И на ускоренный курс гипнотизеров-диверсантов не записывайся. Не надо. И вообще, будь повнимательнее. Всех примочек я тебе все равно не расскажу. У нас затейников много, постоянно что-нибудь придумывают. А, еще одно вспомнил. Если к тебе подбежит старшекурсник, протянет палец и попросит за него дернуть, не дергай». «Почему?» «Потому что он пернет». «Не понял». «Ну, ясно же, ты дергаешь за палец, а он якобы именно от этого пердит. Все вокруг веселятся». «Привыкай, брат. Такое у нас тут казарменное детство. А из игрушек только хрен да молоток». После ужина всем поступившим выдали полевую форму: хэбэшные бриджи, гимнастерку и пилотку, кожаный ремень с солдатской молоткастой звездой и сапоги, яловые, прочной кожи. Именно эти сапоги солдатам-то в войсках кирзу выдавали, обозначали курсантский статус. Ну и, конечно, погоны красные с желтыми продольными полосками. Вчерашние школьники в большинстве своем искололи иголками в кровь все пальцы, пришивая к гимнастеркам погоны, петлицы и подворотнички. Подворотнички, правда, не пришивали, а подшивали, что, сути дела, в общем, не меняло. Глинский справился чуть ли не раньше всех. Сказались тренировки, которые устраивал ему отец. И вот ведь как бывает, только вспомнил он про отца, как вбежал к ним посыльный дежурного по институту. «Кто Глинский?» «Давай на КПП, там тебя какой-то генерал-лейтенант спрашивает». Разумеется, это был отец. Оглядев сына, облаченного в новенькую курсантскую форму, Глинский-старший как-то смешно сощурился, будто ему в глаз что-то попало. А потом обнял Бориса и долго не отпускал. «Молодец, сынок, молодец!» На них вовсю глазели какие-то курсанты и солдаты, и Борис застеснялся, поторопился высвободиться из отцовских объятий. Генерал, видимо, правильно понял причину, усмехнулся и предложил отойти в сторонку. «Да я на минутку к тебе. По дороге на аэродром, сегодня опять в Семск». Примечание: Семипалатинск. Конец примечания. «Поздравить и все такое. Мать очень просила. Она вся аж извелась за эти дни. Ладно, на КМБ завтра?» «С утра», — кивнул Борис. «Ты, сынок, имей в виду. Некоторые на КМБ расслабляются, думают, что уже все позади, а это, считай, еще один экзамен. И бывает, что прямо с КМБ обратно на гражданку. Или войска для старослужащих. Так что...» «Я знаю, пап, я постараюсь». «Папа», — улыбнулся Владлен Владимирович, «ты теперь меня имеешь полное право не только папой называть, но и товарищем генерал-лейтенантом. Погоны позволяют. Я ведь тоже когда-то курсантом был». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — лихо бросил ладонь к пилотке Борис. Отец удовлетворенно улыбнулся. «Ну, честь отдавать, еще, конечно, потренироваться надо, пальцы четче ставить, но в целом...» И он снова обнял сына, предварительно официально козырнув ему. Вот так и вышло, что первое в своей жизни воинское приветствие отдал Борис генералу, да еще и родному отцу. А это запоминается на всю жизнь. Глинские не отличались особой сентиментальностью, но в этой сцене было что-то очень искреннее, растрогавшее обоих. — Так, Боря, я тебе тут привез кое-что, — спохватился генерал, расстегивая принесенный с собой портфель. Новоиспеченный курсант подумал было с тайной надеждой, что мама послала домашние пирожки, но Глинский-старший вытащил из большого портфеля сапоги. Точно такие же яловые, как на Борисе, только помягче. Это были генеральские сапоги, и Глинский-младший много раз надевал их, когда ходил в лес за грибами или ягодами. Размер ноги у него уже с 9 класса был такой же, как у отца. «Меняй», — сказал отец. «В новых-то на КМБ вмиг ноги сотрешь, а эти разношенные...» «Спасибо, папа», — даже как-то растерялся от такого необычного выражения родительской заботы Борис. «Пожалуйста, оценишь через пару дней? У этих, ты видишь, подошва потоньше, да и не такие тяжелые. Да, вот я еще портянки фланелевые захватил. Вам-то, небось, одни обрывки выдали?» «Ну да, портянки могли быть и побольше». «Могли бы и побольше, если б про парюги воровали поменьше. Ладно, сынок, давай. На присягу к тебе мы вместе с мамой придем. Я уже и в график свой Москву поставил. Там позвонишь, скажешь, когда». Генерал уже повернулся, чтобы уходить, и вдруг как-то не по-генеральски хлопнул себя по козырьку фуражки, что-то вспомнив. «Отставить! Чуть не забыл. Курсант Глинский! Я! За успешное вступление!» Владлен Владимирович рассмеялся, не выдержав торжественного тона, и продолжил уже обычным голосом. «В общем так, мы с мамой посоветовались. В сентябре, как 18 исполнится, по-быстрому сдашь на права. Я уже договорился, один полковник из гаража Минобороны поможет. Ну и можешь считать «Жигуленок» своим». «Папа!» — вот тут уж Борис начал обнимать отца. «Ну да, «Жигуль» ведь это не сапоги, пусть даже хорошо разношенные и севшие на ногу. В Советском Союзе личный автомобиль существенно расширял границы персональной свободы. А уж Борис-то, он просто влюблен был в машину. Отец его впервые посадил за руль в 14 лет, и уже тогда Глинский-младший усвоил матчасть, так что на спор по звуку двигателя определял характерные неполадки. Конечно, в городе он ездить без водительских прав не мог, но с дачи до ближайшего сельмага выруливал просто как профессиональный гонщик. Но на КМБ курсант Глинский поехал не на своем авто, а вместе со всеми в автобусе «Пазике». Поехал, впрочем, в самом радужном настроении, которое не испортило даже первое взыскание, полученное почти сразу же по прибытии в учебный лагерь. Дело в том, что многие поступившие после школы понятия не имели о том, как наматывать портянки, чтобы они не терли ногу. Многие с откровенной брезгливостью разглядывали выданные им тряпки и даже высказывали крамольные мысли, что портянки, мол, это атавизм, анахронизм и вообще мудизм, пережиток дореволюционного прошлого. И что ж, в крайнем случае, пусть эти тряпки солдаты носят, а благородные курсанты, будущие офицеры, вполне могут и в носках пощеголять. Борис, кстати, даже пытался переубедить некоторых своих однокурсников. Он искренне повторял услышанные еще в детстве от отца самые теплые и добрые слова о портянке. О том, что носки при долгой ходьбе в сапогах все же сбиваются во влажные складки и поэтому натирают ногу. А портянку ее только встряхнул, перемотал другим концом и будто свежую надел. О том, что бегать и ходить в них удобнее. О том, что они не так рвутся и не протираются, как носки. В общем, старался как мог и даже попытался некоторым помочь замотать ногу в куколку, как любил приговаривать Глинский-старший. Но без сноровки у многих городских юношей все равно не получалось. И вот эти портяночные антагонисты, несмотря на приказ упаковывать носки вместе с остальной гражданской одеждой для последующей отправки домой, все же их припрятали и прибыли в них на лагерный сбор. Там-то их всех сразу же и взяли с поличным, потому что эта история повторялась из года в год. Всех новобранцев попросту построили и приказали снять сапоги. Да, как писал один не очень известный критик в середине XIX века, правда явилась во всем своем ужасном великолепии. И Борис тоже попал под раздачу. Он хоть и был в портянках, но не в уставных, а в тех, что отец привез, во фланелевых. Эти фланелевые портянки разозлили начальника курса майора Шубенка еще больше, чем носки. Он долго, пристально разглядывал Глинского и, наконец, процедил. «Любите себя, товарищ курсант? Жалеете?» Борис вспыхнул, но ответил неожиданно для себя спокойно и без вызова. Не думал об этом, товарищ майор. Шубинок нахмурился, пытаясь понять, есть ли в словах курсанта дерзость. К окончательному выводу не пришел, но решение принял командирское. А вы подумайте. И чтоб крепче думалось, вам я также объявляю взыскание. Для начала замечаньице. Есть замечание, товарищ майор, бодро откликнулся Глинский, радуясь, что Шубинок не обратил внимания на его разношенные сапоги. Все дело в том, что просто Борис их умел чистить лучше многих своих однокурсников. Потому-то его обувь без пристального разглядывания казалась даже более новой, чем у других. На том же самом построении начальник лагерного сбора полковник Еремко обратился к курсантам с короткой, но смачной речью, в ходе которой произнес сакраментальную фразу. «Видите забор? Кто не видит забор, выйти из строя!» «Так, стало быть, все видят. Кого увижу за забором, тот увидит меня в последний раз». А забор-то и впрямь был очень плохо виден из-за закрывавшей его густой растительности. Впрочем, по закону парности, уже через пару дней Боря получил уже и выговор за то, что в вечернее время справил в кустах малую нужду, не доходя до туалета, а дежурный по лагерному сбору засек. «Ну ты поссал», — ухмылялись одногруппники. Но в целом Глинский прошел КМБ достаточно легко. Сказались и спортивная подготовка, и отцовское воспитание. Для Бори многое было, если не в новинку, то уж точно не в диковинку. Он легко бегал кроссы, нормально отстрелялся на стрельбище, умело окапывался и вообще достаточно легко переносил тяготы и лишения воинской службы. Многие их переносили гораздо труднее. Командиром их языковой группы, по-военному командиром отделения из 10 человек, был назначен поступивший из войск младший сержант Новоселов. Бориса он почти не трогал, но остальных плющил и воспитывал, так что казался им просто зверем и сволочью. Особенно часто он дрючил Виталия Соболенко, физически плохо развитого паренька из Киева, сына какого-то республиканского министра, чуть ли не до слез Виталика доводил. И как-то так само собой получилось, что Борис начал Соболенко опекать, помогал, подсказывал, короче говоря, нянчился, по выражению младшего сержанта. К концу КМБ Соболенко прилепился к Борису просто как мишка-куала к дереву, ходил за ним хвостиком, как верный паж. Однажды Новоселов не выдержал и, оттащив Глинского в сторону, тихо сказал: «Зря ты с этим хлюпиком возишься. Гниловатый он». А Борису не то чтобы уж так нравился Соболенко, просто папа и мама с детства учили его защищать слабых. Да и книги, которые он читал, учили тому же. А еще Глинскому не нравилось, когда кто-то ему что-то навязывал. Поэтому он отреагировал достаточно твердо. «А что, есть факты, товарищ младший сержант?» Новоселов покачал головой. «Пока нет, но будут. Поверьте, товарищ курсант, мы таких сладеньких в армии сразу срисовывали, по глазам». «Приму к сведению», — не стал спорить Глинский, но поведение своего по отношению к Соболенко не изменил. Да, именно на КМБ курсанты стали задумываться о полученном для изучения языке, а заодно об их ранжировании с учетом перспективы. К этому сокурсников приобщили те, кто поступил в институт со второго, а то есть третьего захода. Самым блатным в ВИЯ считался, конечно, факультет западных языков. Именно туда стройными рядами зачислялись внуки и сыновья совсем ядреных шишек. Отпрысков таких шишек в ВИЯ называли мазниками или мазистами. Те же, у кого блат был пожиже, полумазники-полумазисты, или не было его вообще, шли на восточный. Разумеется, всегда встречались исключения. Более того, большинство сдавших сочинения на отлично, это, правда, удавалось единицам, и в дальнейшем учившихся только на пятерке, имели как раз рабоче-крестьянское происхождение, безотносительно факультета. Но этот парадокс на самом деле лишь подкреплял общий, как стали говорить позже, тренд. ВИЯ, мягко говоря, предпочитали детей из непростых семей. Так что институт вполне заслуживал короткую, но едкую характеристику, придуманную кем-то из прежних острословов. «Институт блата и связи имени Биязи». И что тут сказать? Примечание. Генерал Николай Биязи — один из отцов-основателей ВИЯ. Конец примечания. Во многом это было именно так, но и тут все было не так уж примитивно просто. Поступающий должен был не просто пройти конкурс в 25 человек на место, но и иметь незапятнанную репутацию, ибо ему предстояло стать выездным в невыездной стране. За границу ведь направляли самых надежных, а они происходили из заслуженных, а стало быть, многократно и тщательно проверенных семей. Да и, честно говоря, в статусных семьях все же больше вырастало толковых ребят. В одном историческом анекдоте на эту тему сказано примерно так: «Войну и мир мог написать только граф Толстой, а никак не его конюх Ванька. И не потому, что Ванька дурак, а потому, что граф за лошадьми не ходил, следовательно, располагал большим временем на сочинительство». Толковые блатники редко становились круглыми отличниками по простой причине – из-за недостатка внятного стимулирования. Им не надо было жопу рвать, как рабоче-крестьянским детям, пробиваясь к социальным лифтам. Им вполне достаточно было учиться просто хорошо. А если в институт поступал хоть и блатной, но откровенно бестолковый, то дальше второго курса он редко доучивался. Как-то испарялся сам собой. На восточном факультете выше всех котировался персидский язык. Прежде всего из-за щедрости иранского шаха. Да и за афганского короля Москва платила совсем неплохо. За годичную командировку можно было и приодеться, а порой и купить автомобиль. Глинский ведь поступал еще до того, как шаха и короля свергли. Это потом уже персидский станет самым боевым языком, но при этом экономически неинтересным. Но тогда Глинский для персидской группы не вышел папой. Арабский же в те времена считался в меру демократичным и хлебным, в отличие от беспросветного китайского. А его, кстати, часто давали неблатным отличникам. Такое вот лингвостроноведение, труднопостижимое новичками. Впрочем, ВИЯ не только учебный процесс, но и сама обстановка, внутренняя атмосфера как-то незаметно нивелировала мазников и немазников. Все-таки при всех выездных перспективах ВИЯ в основном стремились за образованием. А знания, полученные в неказистых красных казармах и задвинутом вглубь квартала восьмиэтажном корпусе, ставили институт в один ряд с самыми престижными вузами страны. При этом ВИЯ получали не только знания, но и планку жизненных устремлений, причем не только в профессиональной сфере.